Прилагаю энергии к тому, чтобы сломить очаги противодействия темных, опасные формулой «погибнуть, но навредить». Это логика зла. Если посмотреть очень внимательно, то можно увидеть, что сознание загромождено в очень значительной степени мыслями, чувствами, образами и представлениями, совершенно ненужными, вредными и мешающими явлениям полезным и нужным. Поэтому освобождение его от этих нагромождений является неотложнейшим делом. Очищение от мыслей нечистых, очищение от мыслей праздных, случайных, идущих извне и нарушающих установленный строй сознания, будет подготовкой его к тому, чтобы весь этот хлам заменить более ценным материалом. Следует также избегать думания о явлениях случайного порядка, вторгающихся в жизнь. Конечно, с неизбежным приходится мириться и отдавать ему должное, но все ненужное решительно выбрасывается из сознания. Столько надо вместить, понять и усвоить, что ссору, рухляди и сторонним вещам места уже не остается. Много времени освободиться и много новых возможностей предоставится. Также и говорить надо еще меньше и еще содержательнее. Необходимости говорить нет никакой, ибо все обычно очень любят говорить сами. Так что молчание будет всегда приветствоваться собеседником, которому обычно всегда хочется говорить самому. Но лучше и от этих словоизвержений уклоняться, когда они не имеют строительного значения. Иногда дать возможность излиться тоже полезно, дабы не было взрыва, но мудрость и золотая середина во всем мире.